Глава 15. Григорий. Мерный писк провоцирует боль в висках. Да такую, что приходится с трудом разлеплять веки, лишь бы найти так раздражающий источник звука и вырубить. Неужели будильник такой отстойный поставил себе? Если да, то он точно сработал. «Ну, наконец-то!» Слышу подозрительно знакомый голос. Поворачиваю голову, и затылок простреливает болью. Черт! Откидываюсь на подушку и с трудом соображаю, что я, похоже, не дома. А где? Потолок точно не мой. Слышь, Гриша, ты давай это, приходи в себя. Я уже тут затек сидеть и ждать твоего возвращения. Ну точно, Давид. И учитывая, что он вообще-то мужик спокойный, похоже, и правда устал ждать. «Как я...» «Как ты здесь оказался?» Проницательно заканчивает он за меня вопрос. «Мне бы тоже хотелось узнать, как ты докатился до такой жизни, дружище. А главное, если влез куда-то, то какого не дал знать?» «Ты можешь убавить звук?» Морщусь от его громкого голоса. «Извини», — вздыхает Давид. «Ты ничего не помнишь?» Напрягаюсь, перебирая мысли, которые сейчас такие тяжелые, что это оказывается довольно сложной задачкой. «Авария». «Авария», — подтверждает друг. «И судя по тому, что я видел в заключении, странноватая авария». «Вроде как ты ехал-ехал, и вдруг посреди дороги решил резко свернуть в отбойник». «Бред». «Да вот, Гриша, я склонен думать так же». В башке звенит, и даже думать больно. Глаза режет. Каждый вдох дается трудно. «А как ты узнал?» «Леху своего благодари. Хороший у тебя безопасник. Знает, какие номера надо набирать». «Поучился бы у мужика». Пропускаю мимо ушей его подколку. «Я ведь был не один в машине. И раз я здесь, то...» «В протоколе что указано? Я был один, да?» «Один». «Даже материться сил нет». «Да, не ожидал я, что Садыков пойдет на такие меры. Вон как вцепился в жену. И не ёкнуло ведь ничего». Мог же и ее зацепить. Да и черт знает, может, и зацепил. «Давид, я был с девушкой. Сможешь найти?» С трудом поворачиваюсь к нему. «Только не говори, что все это из-за бабы!» Раздраженно фыркает друг. «Что, серьезно? И кто она?» «Лия Садыкова». Давид, в отличие от меня, свой шок выражает вполне себе русским отборным. «Серьезно? Ты в курсе, что она замужем?» «Она разводится». Устало возражаю. А у самого в висках уже не молоточки. Там уже наковальни стучат. «Найди, ладно? Буду должен. Леха может не справиться, а мне важно знать, где она и что с ней». Последнее, что помню, нас подрезали. Да так, что я облажался и не успел увести машину из-под удара. Хорошо, хоть удар был с моей стороны. Значит, есть шанс, что Лия сильно не пострадала. Помню же, какой бледной и испуганной она была. «Я бы не советовал», — доносится до меня сквозь вату. «Ага, за совет спасибо. Сделаешь». «Вот упрямый идиот!» — злится Давид. «Тебе сейчас про свои сломанные ребра и сотряс надо думать. Тоже мне герой-любовник». «Не было у нас ничего. Зачем-то оправдываюсь». Друг снова витиевато матерится. «Даже странно, чего он так взъелся-то? Вроде же непрошибаемым обычно был». «Да, насчет девушек у него пункт. Он их всех считает весьма продажными приспособленками. Почему? Ну, тут вопрос к его прошлому». «Ладно, черт с тобой, я найду ее. Но подозреваю, что ты здесь оказался именно благодаря ее семье. Не знаю, что уж там произошло, что ты ввязался во всю эту катавасию, но лучше забудь и не дергайся. Проблем меньше будет». «Считаешь меня таким слабаком, который не защитит свою женщину?» Огрызаюсь, хотя у самого сознание вот-вот уплывет. Держусь только из упрямства. «А она твоя?» — устало спрашивает Давид. «Ты подумай хорошо, пока будешь здесь лежать. Надо ли оно тебе?» Я на него почти не злюсь. Во-первых, нет сил. Во-вторых, Давид, он и есть Давид. У него свои счеты с женским полом. Хотя сам, между прочим, жениться собрался. По расчету, правда. «Я пока пойду». «Ага», — тихо отвечаю, готовясь вырубиться. Но хлопок двери почему-то случается дважды. И хотя усталость берет свое, я снова открываю глаза. И не зря. У меня в палате гость, которого здесь уж точно не ожидал увидеть. Феликс Багров. Человек, от которого надо держаться, прямо скажем, подальше. А лучше вообще не быть с ним знакомым. Никогда. «Привет, Гриш», — вальяжно произносит он, подходя ближе. Берет стул, стоящий у двери, и ставит возле моей постели, четко обозначая намерение не сваливать по-быстрому. «Ты зачем здесь?» «Смотрю на него». И будь у меня побольше жизненного ресурса, я бы знатно охренел. Но в данный момент все, на что я способен, просто зафиксировать данный факт. «Да вот, был тут в городе по делам и узнал про ДТП на трассе. Оказалось, что знакомый мой попал. Да еще так нехорошо, что прям сразу в глаза бросается». На его лице довольная ухмылка. Багров вообще, похоже, не парится по жизни. Все у него легко складывается. Где надо, пригрозил, где удобнее, договорился. И кто-то скажет, что такие знакомства полезные. Да только у меня по этому поводу совершенно иное мнение. «Ну, спасибо за оказанное внимание». Ухмыляюсь, стараясь не показывать, как сильно меня добивает боль. «Не смею задерживать». «А ты чего такой неприветливый-то, а? Ерошин, я тебя чем-то обидел или задел?» «Я молчу. Молчит и Феликс. Наше прошлое... сотрудничество прошло не без трений». «Хорош ерепениться. Кто прошлое помянет, сам знаешь», — усмехается этот гад. А затем вдруг меняется в лице и становится крайне серьезным. «Я ведь к тебе с предложением. Надеюсь, не руки и сердца». «Ну, это добро явно не про твою честь», — скалится Феликс. «Как насчет поработать в команде?» «Помнится, в прошлый раз это закончилось тем, что я оказался едва ли не с голой задницей». «Но живой?» — весомо возражает Багров. «Учитывая, как ты встрял, Гриша, мог бы и поблагодарнее быть за то, что потом так все ловко сложилось, и ты стал большим и серьезным дядей». Он молчит. «Но я же умею читать между строк. Неужели и правда потом помог?» «И что за команда?» «Есть один ловкий делец, который позарился на то, что ему не по зубам». «То есть, проще говоря, положил глаз на то, что ты присмотрел для себя?» Усмехаюсь, поражаясь тому, как все же складывается судьба. «Ведь иметь в должниках Феликса сейчас будет весьма выгодно, учитывая, что я собираюсь развязать войну с мужем Лии. Она, конечно, пока в прострации и переживает боль от предательства, но одно я за прошлые сутки понял четко. В этот раз я ее не отпущу. После надо будет еще выяснить, что там с беременностью той». «Так что, ты в деле? Обсудим план?» — нетерпеливо спрашивает Багров. «Хорошо, соглашаюсь. Я слегка не в форме на пару дней, но готов помочь». Тут Феликс загадочно усмехается. «Ну, еще не ясно, кто кому поможет, Гриш. Тут ведь вот какое дело. Речь про Андрея Садыкова». Я шумно выдыхаю, ошарашенно смотрю на гостя. «Так что, готов?»